Глава 52. Кошмар наяву. Виктория Ветрова. Как плохо. С трудом прохрипела я, чувствуя себя так, будто по мне пробежало стадо слонов. Путешествовать стационарным порталом было неприятно, но та штука, которую использовал Логан, оказалась еще хуже. Я с трудом приходила в себя, стараясь сфокусировать взгляд на том месте, куда нас занесло. «Хеш, говорил я Нейту, чтобы поработал над этими артефактами. Мало того, что кишки выворачивают после перехода, так еще и вышли на пару лик левее, чем нужно», — раздраженно произнес Вайс, восстанавливая сбитое дыхание. Он никому конкретно не обращался. Скорее, просто жаловался вслух. «Где мы? Зачем ты меня сюда притащил?» — немного очухавшись, спросила я. Вокруг нас была какая-то каменистая пустыня, расположенная у подножия темной скалы высотой примерно в 3-4 тысячи метров. Не то чтобы гора была огромной, но почему-то она внушала мне страх своей мрачностью и почти осязаемой темной энергетикой. «Слишком много вопросов, давай топай. Нам нужно поскорее дойти до вон той возвышенности», — раздраженно отозвался Логан, указывая на заметный выступ, расположенный перед отвесной черной скалой. «Я не могу идти, мне плохо», — почти честно ответила я, борясь с противными приступами тошноты и слабости. «И что, я не добренький Сайтан Лок, чтобы таскать тебя на руках. Дойдешь, если захочешь жить. Знаешь, что это?» — спросил гадкий Вайс, указав в другую сторону на видневшиеся вдалеке деревья. «Лес», — предположила я. «Верно. А точнее, это северная окраина сумеречного леса. Если не пошевелишься, то после заката станешь добычей голодных тварей. Самые опасные из сумеречных охотятся по ночам. Поэтому передвигай ногами, не заставляй меня тащить тебя за волосы», — заявил Вайс. «Да уж, этот выродок точно не мой Сайтан. Не к месту вспомнилось, как мой любимый страж заботился обо мне после перехода через арку стационарного портала. Как брал все сложности на себя, не давая мне лишний раз напрягаться. Все равно не пойду. Уверена, Сай меня скоро найдет. А тебе шкуру вывернет наизнанку за то, что меня похитил. Не знаю, на что ты надеялся, когда решил провернуть все это. Мой страж меня ни за что не оставит», — зло отозвалась я. «Достала. Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому», — рыкнул Логан, создавая что-то похожее на петлю-удавку, но сделанную из плотного воздуха. Он резко дернул за нее, и я упала на каменистый, растрескавшийся от засухи грунт, но при этом больно ободрала колени. «Вставай и иди, а не то потащу тебя по камням», — пригрозил этот моральный урод. Сомнений в том, что Вайс именно так и поступит, не было. Пришлось встать, откашливаться после болезненного сжатия шеи, а потом идти следом за моим мучителем. «Не понимаю, зачем ты меня туда ведешь? Что вообще можно делать в этой мрачной пустыне?» — минут через 10 уточнила я, следуя в паре метров позади бывшего якобы жениха. Меня мучили не самые радостные догадки о том, для чего Логану понадобилась чужая алиби. «Ну, доберемся мы до выступа, и что там? А вдруг там алтарь, чтобы приносить людей в жертву?» «Это место гораздо более обитаемое, чем кажется на первый взгляд», — с кривой усмешкой ответил мне Логан. «С чего ты это взял? Можно подумать, что ты каждый день посещаешь сумрачный лес», — скептически произнесла я, не понимая действий бывшего. Все происходящее мне вообще казалось продолжением недавнего кошмара. «Ну, может, и не каждый, но пару раз уже приходилось бывать в этой дыре. Отец познакомил меня со своими партнерами», — заверил меня Вайс. «И чем занимаются твои дружки? Зачем я вам нужна?» — уточнила я, боясь услышать ответ. В том, что он мне не понравится, я даже не сомневалась. Лично мне на ум приходили ужасы, в которых глупых иномерянок приносят в жертву на каком-нибудь алтаре. «Нам нужна не ты, а энергия Аливи. Желательно темная, отрицательная», — как-то обтекаемо ответил Логан. «И для чего вам она? Как вы собираетесь ее добывать? Ведь я связана с Сайтаном», — напомнила я. «Скоро узнаешь, и вообще хватит языком молоть. Лучше ногами шевели побыстрее», — ответил мне несостоявшийся страж, снова болезненно дернув за магическую веревку. Дальше мы шли молча. Ужасно хотелось пить. Острые мелкие камушки противно хрустели под ногами, иногда больно впиваясь в стопу сквозь подошвы женских прогулочных ботинок. Я еще пару раз пыталась выведать у Логана подробности уготованной мне судьбы, но этот гад молчал и только бодро шагал. До возвышенности мы добрались примерно через час, а там нас уже ждали четверо мужчин, одетых в странные балахоны, расчерченные зловещими черными рунами. «Мамочки, неужели они и правда решили принести меня в жертву?» —